«Леночка, ну, наконец-то!» Мама встретила меня на пороге, оторвавшись от нарезки салатов. «Ты где была?» Владик иззвонился весь. Странно, это имя не вызвало во мне ни единой эмоции. Я равнодушно пожала плечами и стряхнула с себя заснеженную шубку. «Мы расстались», – коротко ответила я, вешая одежду на место. «Переживаешь?» – задумавшись, спросила она. Я отрицательно помотала головой. Еще чего не хватало. «Ну и хрен с ним!» – искренне поддержала меня родительница, совершенно четко отразив мои мысли. «Что делать, если припрется?» «Кажется, папа всегда мечтал спустить его с лестницы», – улыбнулась я. «Можешь дать ему официальное на то разрешение от моего имени». Она понятливо кивнула и скрылась на кухне. Я помыла руки и стала помогать ей готовиться к празднику. «К нам сегодня придут Пашкины друзья», – сказала мама, заправляя оливье майонезом. «Твой брательник решил устроить настоящий карнавал и настоял на новогодних костюмах. Я тебе тоже купила». «Мама!» – умоляюще взглянула я на нее, прекратив нарезать колбасу на закуску. «Я же не маленькая. Какие еще костюмы?» «Он очень просил. Даже папа согласился одеть на голову красный колпак Деда Мороза», – привела она самый весомый аргумент в нашем доме. «Даже папа! Я что, зря деньги тебе на костюм тратила?» Я вздохнула и закатила глаза. «Ну, вот кто просил?» «Что за костюм?» – поинтересовалась я, продолжив прерванное занятие. «Ну, если честно, немного не в тему». Мама слегка смутилась. «Год овцы и все костюмы овец и коз оказались распроданы. Купила то, что оставалось на витринах». «Господи, какое счастье! Рога у меня и так уже есть. А быть овцой весь следующий год – сомнительное удовольствие». «Ну, так что же там оставалось?» – поторопила я ее. «Костюм лисы», – выдохнула она. «Тебе понравится, он симпатичный». «Хорошо», – быстро согласилась я, скрыв волнение. Сказка настойчиво напоминала о себе и пыталась проникнуть в реальную жизнь. «Видела бы мама меня пару часов назад, точно убила бы того, кто со мной это сделал. Мама она такая». Гости прибывали веселенькими компаниями, по два, а то и по три человека. Похоже, Пашка пригласил всех своих одногруппников. Неудивительно, родители у меня гостеприимные и сами любят хорошо повеселиться вместе с молодежью. Скучно не будет, это точно. Большинство парней рассекало по комнатам в костюмах баранов, прям как стадо. Кто-то из девушек был снежинкой, кто-то снежной королевой, кто-то принцессой. И одна я выделялась среди серебристой мишуры ярким оранжевым пятном, гордо помахивая шикарным пушистым хвостом. Признаюсь, когда втихаря открыла пакет с купленным мамой костюмом, не смогла удержаться и обняла этот самый хвост в порыве ностальгии, как будто он был лично мой всю жизнь. Оранжевое мини-платьице с белой манишкой, пушистые ушки, перчатки с коготками – и вот я уже готова к встрече Нового года. Я как раз с бокалом шампанского в руках шла с кухни, когда раздался звонок в дверь. Опять кто-то опаздывает. Пошла открывать, напустив на себя укоризненный вид. И почему я не удивлен? На пороге стоял колдун и оценивающий меня разглядывал, склонив голову на бок. А в руках держал мою конкурентку, рыженькую, пушистую лисичку с бантиком на ушке, игрушку меховую. Как знал, что живой и настоящий, я бы, не раздумывая, дала пинка под хвост. «Я зря пришел?» – спросил он, когда надоело мое изумленное молчание. «Сдурел? Как-то зря! Просто я все это время украдкой щипала себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон и не глюк». «Что ты? Нет, конечно!» Я посторонилась, пропуская его в дом. Мы стояли друг напротив друга и оба глупо улыбались. «Меня не занесет опять в какую-нибудь сказку, если я до тебя дотронусь?» – осторожно поинтересовалась я. Саша отрицательно помотал головой и еле успел подхватить меня, когда я с визгом бросилась к нему на шею. Я крепко прижалась к нему всем телом, носом уткнулась в его плечо, а ногами обхватила за талию. «Ну, лисенок, я не исчезну, честно», – сдавленно произнес он, – «только не задуши». Я ослабила хватку, и он поставил меня на пол, не размыкая объятий, наклонился и поцеловал, долго целовал, пока хватало воздуха. «С наступающим, любимая», – прошептал на ухо, крепко обнимая. «А как же твоя сказка?» – спросила я робко. «Теперь она здесь», – улыбнулся он и поцеловал в нос. «С тобой». Я смешно фыркнула и спрятала нос, уткнувшись в его грудь, а он гладил меня по спине. «А как твоего щенка зовут?» – вспомнила я. «Он ведь тоже будет с нами жить. Надеюсь, это обычный щенок, а не заколдованный человек». «Какой щенок?» – очень натурально удивился он, приподняв бровь. «Ну как?» – нахмурилась я. «Тот, которого ты выгуливал, когда ко мне подошел». «Так не было никакого щенка». Волшебник подозрительно на меня посмотрел. «Я пришел к тебе, потому что ты собиралась встречать Новый год одна, чтобы этого не допустить». «Странно. Я точно помню умильного замерзающего щеночка. Если бы мне не стало жалко животинку, точно не согласилась бы пойти с Сашей». «Выбрось глупости из головы». Он опять растворил меня в своем поцелуе. И я больше ни о чем не вспоминала. Правда, что после шампанского не привидится? А потом был Новый год. Куранты, звон бокалов, веселый смех друзей и близких, фейерверки, запускаемые в каждом дворе, и он, родной и любимый рядом, который принес сказку в мою жизнь, такую, как я и заказывала, волшебную и счастливую. Эпилог. Ирина шла из магазина быстрым шагом. В пакете было немного. Чтобы встречать Новый год одной перед телевизором, много не надо. После работы сил готовить не было, как и особого желания. Поэтому она и несла только пару готовых салатов, мандарины и шампанское. Снежные хлопья наперегонки летели ей прямо в лицо, и она щурила глаза, чтобы снежинки в них не попадали. «Ой, блин!» Чуть не упала она, когда под ноги бросился пушистый щенок. Напугал. Щенок радостно завилял хвостом и передними лапами уперся ей в колено, смешно высунув розовый язык. «Ты чей?» – спросила она и покрутила головой во все стороны. Никого с поводком рядом не наблюдалось. «Ты голодный?» Щенок громко тявкнул и зубами вцепился в Иринину штанину, пытаясь увлечь ее во двор. «Эй!» возмутилась она. «Отпусти, порвешь!» Он отпустил и опять громко тявкнул. Отбежал на пару шагов, оглянулся и требовательно тявкнул еще раз. «Ты хочешь, чтобы я пошла за тобой?» спросила Ирина, ощущая себя полной дурой. Тот подпрыгнул на месте и отбежал еще. «Ладно», согласилась она, решив, что щенок побалуется и отстанет от нее. Пушистый комочек весело потрусил вперед, гордо помахивая коротеньким хвостиком. А она шла за ним, поглядывая на часы. Щенок звонко гавкнул перед темным пятном, лежащим на снегу в тени кустов под окнами одного из домов. Она наклонилась и увидела человека, мужчину. Тяжело вздохнула и укоризненно посмотрела на собаку. «Хочешь, чтобы я помогла этому алкашу?» Щенок возмущенно фыркнул. «Что поделаешь, не растормошит, он замерзнет насмерть». «Эй!» – Ирина брезгливо ткнула тело носком сапога. «Мужчина, что с вами?» Он застонал и пошевелился. Она рассмотрела его внимательней, хоть из-за снега почти ничего не было видно. На бомжа не похож, одет аккуратно, молодой. Да и на алкаша не похож, чисто выбрит, пахнет приятным, явно дорогим парфюмом. Хотя в этот день каждый может перебрать, поддавшись на уговоры гостей. «Мужчина!» Она наклонилась к нему и стала тормошить. «Мужчина, очнитесь! Вам плохо?» Он с трудом сел и поднял на нее взгляд. Светловолосый, голубоглазый, с гордым профилем, как раз в ее вкусе. А на лбу наливалась большая свежая шишка. «Спасибо», – поблагодарил он баритоном и дотронулся до лба. Поморщился. «Вот уроды!» «Ограбили?» – участливо спросила она, поняв, что к чему. Он кивнул и проверил карманы куртки. «Все забрали», – вздохнул он. «Даже ключи от дома». Она сочувственно вздохнула в ответ. «Вам нужно отогреться, а еще лучше наложить компресс, поесть и отдохнуть». «Я знаю, спасибо». Он, шатаясь, встал. «Что-нибудь придумаю. Напишите, пожалуйста, свой номер телефона. Я, как только восстановлю ключи, вас отблагодарю». Говорил и стоял с трудом, но пытался сохранить достоинство. «Не стоит», – отмахнулась она. «Вы точно дойдете до дома?» Он усмехнулся и кивнул. «В крайнем случае доползу. А переночую в подъезде. Я ведь живу один. Кто мне откроет?» «С ума сошли? Вам нельзя!» Иринина доброе сердце не могло такого допустить. «Да ладно, в студенчестве и хуже были передряги», – улыбнулся он. «Знаете что?» – приняла она решение. «Я живу в соседнем доме, и мы сейчас пойдем туда, согрейтесь хотя бы. И компресс наложим, или хотя бы лед». «Да мне неудобно», – смутился мужчина, понимая, что отказываться глупо. «Я врач», – привела она последний аргумент – и позволила на себя опереться, когда мужчина перестал геройствовать и признал ее правоту. «Как зовут мою спасительницу?» – через пару шагов спросил он. «Ирина». «Николай». А довольный Купидон в образе щенка с чувством выполненного долга побежал дальше соединять потерянные половинки. Эта ночь самая продуктивная для его работы. Когда еще чудо ходит так близко с нами, если не в новогоднюю ночь?